Глава 3. На последний экзамен Лиза не пошла. После похорон, на которых она, кстати, не плакала, легла на диван и пролежала так месяц. И Ритка, и Полечка переживали. Пытались накормить, предлагали погулять, просто звали к себе. Лиза просила оставить ее в покое. 1 сентября Ритка пошла в свой кулек, куда, как ни странно, поступила. Хотя что странного? Полечка дала приличную взятку. Ритка стала студенткой, а Лизе надо было устраиваться на работу. Надо было начинать новую жизнь и научиться на нее зарабатывать. Полы мыть не хотелось. Вспоминала мамнинины руки, больную спину и вздрагивала. На кассиршу, как и на продавца, нужно было учиться. На главпочтамт искали уборщиц и сортировщиц посылок. Работа тяжелая, зарплата копеечная. Но на что могла Лиза рассчитывать? Решила подумать. А уже на следующий день в магазине «Свет» напротив дома увидела объявление, что требуется кладовщица. «Считать хоть умеешь?» — сурово спросил ее пожилой и одышливый заведующий. «Дел не натворишь? Должность материально ответственная, если что, сядешь. Усекла?» Лиза улыбнулась. «Да у меня по математике 5. Испуга не было. Тоже мне. Высшая математика — сосчитать и оформить 20 коробок. На складе и выделили закуток, стол, счетная машинка, пара толстых канцелярских журналов. В углу на табуретке стояла литровая банка с кипятильником, открытая пачка рафинада и мутная 100 лет немытая чашка. Лиза выкинула рафинад, отмыла чужую чашку и убрала на полку. Принесла из дома свою. Купила любимое овсяное печенье, а Полечка дала банку вишневого варенья. Как-нибудь проживем. Работа была несложной. Товар принимали 3 раза в неделю. Пересчитай, сверь с накладными, подпиши счета фактуры и разложи все по полкам. Настольные лампы, бра и абажуры были легкими. А вот многорожковые люстры с металлическими аксессуарами, да редкие хрустальные, неподъемными. Помогал вечно поддатый добродушный грузчик Пашка. Пашка любил посидеть на складе и поговорить за жизнь, точнее, пожаловаться на судьбу. А пожаловаться было на что. С женой Пашка был в разводе, но проживал на одной жилплощади в коммуналке вместе с бывшей тещей и дочкой Маринкой. Пашка спал на надувном матрасе под подоконником, и утром матрас требовалось собрать и убрать вместе с бельем. А комната, между прочим, была Пашкина. Обиженный на судьбу и бывшую жену, Пашка поносил приезжих, уверенно считая, что им лимите, от них москвичей. Нужна только прописка с жилплощадью. «Одна сплошная корысть», — утверждал он. «Лис при любом раскладе. Не выходи за приезжего, Лиска, ты девка красивая. Послушай опытного товарища!» «Да я и не собираюсь», — смущалась Лиза. «Зачем мне замуж?» «А если надумаешь, возьми меня!» — ржал опытный товарищ. «Не подведу!» В день зарплаты Пашка прятался у Лизы на складе, забирался на верхнюю полку стеллажа и по-покойницки, сложив на груди руки, замирал и почти не дышал. Надеялся, что бывшая его не найдет. Но бывшая, наглая и громогласная Людмила его находила и отбирала зарплату. Пашка ругался, плакал, как ребенок, а настырная баба, крашенная в огненно-красный цвет, приговаривала, запихивая деньги в потрепанную сумочку. «Все равно пропьешь, сволочь, а так хоть пальтишко Маринке справлю!» И в завершении хлопала бывшего сумочкой по голове. «Что делать, Лиска?» — жалобно спрашивал Пашка. «Найди мне невесту, а? Нет, правда, чего улыбишься? Только хорошую, чистоплотную найди. А я квасить брошу, ей-богу, брошу, ты ж меня знаешь». «Я?» — удивлялась Лиза. «Да что я про тебя знаю? Кроме одного, ты, Паша, трепач». Но они подружились. В обед Пашка бегал за теплыми бубликами и свежим кефиром, а после работы отстаивал очереди в китайском домике пагоди, зная, как Лиза любит кофе и хороший чай. В один из дней Лиза заметила, что домой Пашка не собирается. Спросила. Тот буркнул. «Некуда мне. Выгнала меня рыжая стерва и замок поменяла. Сказала, если вернусь, сдаст в ментовку». «Что делать? Жалко же человека». И Лиза пригласила Пашку к себе. Зайдя в ее комнату, Пашка присвистнул. «Ну и хоромище у тебя! Почти две комнаты, слушай! Оставь мне нишу, а еще лучше выходи за меня замуж!» И снова здорово. «Пить брошу, зашьюсь, устроюсь на вторую работу, убираться буду, харчи готовить». «Я еще умею варить рассольник!» — перечислял Пашка, откладывая на пальцах. «Ты, Лиз, правда, подумай!» «А кто говорил про корысть?» — смеялась Лиза. «Все, хватит болтать. Вот белье, стелись, и марш в ванну!» Пашка послушно кивал и все исполнял. Ритка дома почти не бывала. У нее началась студенческая жизнь. Полечка вздыхала. «Одни мужики да гулянки на уме. Пустая девка. Боюсь, что вылетит из института. Ты бы узнала, Алис, как там и что, сдаст ли сессию?» «Хотя...» — оправдывая дочь, вздыхала Полечка. «Когда гулять-то, как не сейчас? Только бы не залетела дура безмозглая!» Пашка то приходил, то уходил. Уходил, когда погружался в запой, стеснялся и где отлеживался, не говорил. Когда из штопора, по его же словам, выходил, возвращался, виновато опускал глаза, протягивая полную сумку продуктов. «Скромный вклад в общее дело!» Смущенно вздыхал Пашка и бросался делать дела. Чинил краны, прибивал завернувшийся линолеум, пробивал засор, варил щи. Только теперь Пашка спал в чулане, понимая, что молодой девушке неловко жить в одной комнате с чужим мужчиной. Против Пашки Полечка не возражала. В доме мужик и использовала Пашку как грубую рабочую силу. Принести картошки, моркови и капусты на солку нарубить, вымыть полы, выбросить помойку. «Плохо без мужика», — говорила Полечка. «Всю жизнь одна, а так и не привыкла». Пашка был и просто на подхвате. Идя с работы, Полечка занимала очередь за дефицитом, будь то мясо или куры, мандарины или маринованные огурцы, свежий карп или швейцарский сыр. Звонила Пашке из автомата, и он появлялся, как двое из ларца, тут как тут, и вставал в занятую очередь. «Не мужик, а золото!» — смеялась Полечка. «Если б не такой доходяга и алкаш, ей-богу, пошла б за него!» Алкашом Пашка не был, он был пьяницей. «В чем разница?» «Да пожалуйста!» — объяснял Пашка. «Алкаш завязать не может!» «А пьяница может при способствующих положительных обстоятельствах!» И многозначительно поднимал вверх указательный палец. Он очень старался угодить. Мыл огромные окна, стирал тяжеленные шторы, драил полы и потрескавшуюся плитку. Чистил картошку, пек блины, бегал за сигаретами для Ритки, убирался на могиле мамнины. Словом, был на все руки. Но однажды пропал. Ни домой, ни на работе не появлялся. Через месяц Лиза пошла в милицию. Первый вопрос был. «А вы ему кто?» «Никто», — растерялась Лиза. «Просто подруга». Милицейский отмахнулся от нее, как от досадливой мухи. «Не мешайте, гражданочка, работать!» Лиза сходила и к Пашкиной бывшей, но в квартиру ее не пустили. Грубо послали и пригрозили милиции. Искать было негде. Решили просто ждать. А вдруг? Но предчувствие было плохое. Да уж, привыкли они к горемыке Пашке, привязались. Хорошим он был человеком. И вскоре снова потек кран, перекосилось окно и начал заедать входной замок. И как-то сразу все посыпалось, сломалось, заскрипело. Словно квартира тосковала по Пашке и его умелым рукам. «Лишились мы своего завхоза», — Грустно вздыхала Полечка. Спустя полгода посреди ночи Лиза вспомнила, что Пашка собирался в лес за березовым соком, мыл банки и прочел целую лекцию, как полезен березовый сок. Наверное, заблудился и сгинул в лесу. Или случилось что-то ужасное. Но кому было нужно убивать безобидного Пашку? Лиза гнала эти мысли, но на душе было черно. А к Новому году Полечка огорошила новостью, сообщила, что собралась замуж. Надо бы порадоваться. Но Лиза не знала, что сказать, и растерянно хлопала глазами. Засвербела в носу и хотелось плакать. Пашка пропал, Ритка почти не появляется, а если и появляется, то только переночевать и почистить перышки. Теперь уйдет и Полечка, а больше у нее никого. Замужество Полечки обещало быть удачным. В женихах ходил пожилой и зажиточный вдовец, полковник в отставке. «Упакованный!» — затягиваясь длинной импортной сигаретой, докладывала Ритка. «Знаешь, какие у полкана в пенсии? И флотно-фрунзенская обстановка, машина. Как тебе, маман?» — продолжала удивляться Ритка. «Ничего так отхватило!» Состоялось знакомство. Иван Васильевич, поджарый, седой, вполне фактурный мужчина, гладил Полечку по руке и поднимал тосты за их позднее счастье. Полечка вытирала мокрые глаза и, похоже, была действительно счастлива. После записи, как называл бракосочетание молодой, молодая переезжала на мужнину жилплощадь. Жилплощадь — большая трехкомнатная квартира в кирпичной сталинке на Фрунзенской Полечку смущала. Заселяться в квартиру умершей супружницы ей было неловко, и деятельная молодая требовала ремонт, перестановку, смену шторы, посуды. Ремонт муж отменил, а к остальным переменам был лоялен. И Полечка занялась разрешенным обустройством. Шила новые гардины, расставляла свою посуду и прочую мелочевку в виде любимых вазочек, салфеточек, фигурок собак и картинок. «А хрустальные люстры и ковры менять не буду, переживу», — смеялась Полечка. Она помолодела, похорошела и расцвела. «Ваню мне Бог послал», — повторяла она, — «за все мои женские муки». Отмечать и праздновать поехали на Фрунзенскую. Ритка ничего не придумала. Квартира была большой и просторной. Горели огнем отмытые Полечкой массивные хрустальные люстры, сверкала отполированная румынская мебель. И стол Полечка накрыла, как полагается, от души приложив немало усилий. Были и знаменитые Полечкины пироги, и холодец, и заливное, и салаты. Кроме Лизы и Ритки, на свадьбу пришли две пожилые соседские пары, по виду отставники в большом чине и их верные боевые подруги. Полечка, легкая, веселая и молодая, выгодно отличалась от тучных, напыщенных и подозрительных соседских жен, которые смотрели на невесту с нескрываемой неприязнью. «Ну и черт с ними!» — шепнула Лизе Полечка на кухне. «Жить-то с Васильичем, а не с этими бабками!» Поздравить молодых пришел племянник Васильича, студент МГИМО и будущий дипломат Дима. Дымчик, как ласково называл его дядя. Было заметно, как бездетный полковник привязан к племяннику. Ритка быстро напилась, и ее уложили в одну из комнат, а смущенная Полечка извинялась за дочь. Лиза мыла посуду, молодые ушли в свою спальню. Ритка храпела в выделенной комнате, а Дымчик уснул на диване в гостиной. Лиза дождалась, пока откроется метро, и, проходя мимо Дымчика, остановилась. Она смотрела на его красивое бледное лицо, на тонкие, безвольно упавшие руки, на густые волнистые волосы и крупные, упрямо сжатые губы, и чувствовала, как громко стучит ее сердце. Вернувшись домой, Лиза упала на кровать и закрыла глаза. как мило и нежно. Дымчик. Наверняка он добрый и нежный. Или она все придумала, что она знает о нем. Не бедный красавчик-студент. Голубые моднючие джинсы, кожаные явно импортные ботинки, трикотажная рубашка-батник, красивые фирменные очки. Родители за границей в Европе, а он живет поблизости, тут же на Фрунзенской, рядом с любимым дядюшкой. За хозяйство отвечает приходящая домработница. Другая жизнь, совсем другая. Ализа, кладовщица магазина «Свет», сирота, живущая в коммуналке. Разные миры, где она и где он. И тут же запретила себе думать об этом. Да и Ритка наверняка не упустит такого кадра. Очухается и возьмет в оборот. И родственнички помогут. Сосватают дочку и племянника, и будет большая семья. И Лиза сюда явно не вписывается. Но было понятно одно. В Дымчика она влюбилась.